Радовался я вместе с Жуковым завершению большого труда. И огорчался тем, что право на издание принадлежало агентству печати новости, АПН. Это означало, сперва книгу прочтут за рубежом, а познакомятся ли с ней советские люди, еще неизвестно. Колебались высокомудрые руководители Хрущев и Брежнев вкупе с деятелями, приближенными к их персоне. Не потускнеет ли их полководческие лавры, когда наш читатель узнает и осмыслит со слов великого полководца, как все было? Вдруг рубанет такую правду-матку, что развенчает все новоявленные идеалы. А как предотвратить? И надежных помощников по написанию к Жукову приставили, и постоянным редактором определили сообразительную, гибкую, умную еврейку Миркину, умевшую достигать компромиссов. А все же не было полного спокойствия у лиц, в то время господствовавших. Особенно почему-то тревожился идеологический главноблюститель Суслов. Опасался, видимо, не только за себя, но за свои концепции. Знал я и такую подробность. Работу над рукописью Георгий Константинович закончил в основном в 1965 году. Об этом он радостно сообщил мне по телефону. А вот в свет вышла книга лишь четыре года спустя. Почему? Мощные силы давили на постаревшего Жукова, чтобы постепенно снять ненужное, необязательное, привести все в надлежащее состояние. Месяц за месяцем давили, выжимая уступку за уступкой. А ведь из-за снятия мелочей и некоторых эпизодов принципиальные подходы постепенно меняются. Тем более, что у Жукова совсем не было литературного опыта, той стойкости, которой обладают даже не все профессиональные писатели, знающие, каким скверным последствиям может привести любая уступка. Не совсем понимал Жуков, сколь сложен и труден идеологический бой. Телефонный разговор с Георгием Константиновичем был тогда коротким. «Прошу приехать», — пригласил он. Сам бы привез книгу, да вот расковался опять на обе ноги. А увидеться охота. «Решено», — сказал я, уточнив время, — «приеду». Дачу герою Московской битвы подарил Иосиф Виссарионович. Точнее, не подарил, а предложил Жукову. «Выбирайте, где нравится и что нравится. Вы заслужили». Георгию Константиновичу по душе пришлось место неподалеку от развилки Рублевского и Успенского шоссе, в бору между Рублевым, Сосновкой и Черепковым. Рядом строится Лыковым. До Москвы-реки рукой подать. Купальня. С крутого берега с высоты птичьего полета открывается замечательный вид на Серебряный Бор, на всю столицу. Тихо и спокойно было в том благословенном уголке до тех пор, пока не проложили поблизости гремящую, отравляющую воздух кольцевую дорогу. О последующих, явно вредоносных для Москвы стройках промзоны, уж и не говорю. А в то время, о котором идет речь, опальный маршал, лишенный всех постов, жил на даче, довольствуясь природой, радуясь подраставшей дочке, вселявшей надежду на продолжение русского рода, удерживавшей его на плаву. От кольцевой дороги к даче Жукова к Сосновке 5 вела прямая, как стрела, дорога, длиной километра полтора. Рядом с ней слева тянулась асфальтированная пешеходная тропа. Едва машина моя свернула на Жуковскую дорогу, на тропинке увидел я моложавую, крепкого телосложения женщину с густой копной темных волос. Возле нее девочка с лохматой собачкой. Женщина приподняла руку, я узнал жену Георгия Константиновича, и мы остановились. «Галина Александровна, сочту за честь. Садитесь». «Спасибо, гуляем. Погода-то. Пройдитесь с нами». Приглашение прозвучало так, что можно было понять, встретились мы не случайно. Девочка, играя с собакой, то отставала, то забегала вперед, а мы шли неторопливо, ведя деловой разговор. Галина Александровна сказала, что Георгий Константинович чувствует себя неважно, хотя и бодрится, особенно при гостях. Однако гости-то редко бывают у Опального. Василевский приезжал, Рокоссовский. При них он Гоголем, а на самом деле ослаб. Голова болит часто, глохнет. «Постарайтесь не расстраивать его. Теперь ведь ничего не изменишь», — попросила Галина Александровна. «Почему вы считаете, что я могу расстроить? Он волнуется, ожидая встречи с вами. Он ведь понимает, что сказал в книге не все, что надо было сказать. Ему твердили, что книга для заграницы, что не нужны мелкие подробности, что не надо выносить ссор. Он мне сказал вчера, что вы, Николай Алексеевич, можете подумать так. На войне, на службе Жуков ничего не боялся. А теперь в книге гражданского мужества не хватило. Вы не считаете так, ладно?» «Галина Александровна, я не критик и еду не спорить, а поздравить Георгия Константиновича с завершением трудного дела. Но кое-что обсудить нужно. Поберегите его, я говорю не только как жена, но и как врач». Такой вот инструктаж получен был мною перед самой встречей с Жуковым. Беспокойство Галины Александровны представлялось закономерным, но, с другой стороны, кривить душой я не мог. Да и Георгий Константинович сам понял всю бы мою неискренность, а это подействовало бы на его состояние не лучшим образом. Самое разумное в подобных случаях побольше шутить, с чего мы и начали. Я поинтересовался, скоро ли его примут в Союз советских писателей, и кем он там будет, рядовым членом или секретарем правления, как его давний знакомый Константин Симонов. Жуков, в свою очередь, посоветовал мне не отставать на этом поприще, чтобы со временем мы вместе возглавили писательскую организацию. Пообещал поделиться накопленным опытом. И действительно поделился. Это уже серьезно. Показал копию заключения на его рукопись. Под этим заключением красовались фамилии военных руководителей, занявших при Брежневе самые высокие позиции. Это Гречка, Епишев, Захаров, Москаленко. Издание книги Жукова они считали нецелесообразным, утверждая, что он преувеличивает свою роль в истории Великой Отечественной войны, недостаточно показывает роль партии, эдакая стандартная ссылка. Книга может принести вред советскому народу. Вот даже как. Суть была в том, что перечисленные выше военные деятели привыкли уже считать себя выдающимися полководцами, а Жуков не очень-то возвеличивал их. «Такие вот редуты довелось взламывать», — посетовал Георгий Константинович. «Без потерь не обошлось. Как на фронте, и стратегия нужна, и тактика, и маневр». Я ответил, что мне, вероятно, предстоит подобное испытание, но я пойду другим путем и попрошу Жукова встретиться с литератором, которому намерен доверить свою исповедь. Это решение уже созрело тогда во мне. Вернувшаяся с прогулки Галина Александровна вошла в комнату, спросив, не помешает ли, и, удостоверившись, что мы спокойно беседуем, предложила кофе, коньяк и чай. Вопрос о коньяке был адресован только мне. Жуков ограничился чаем, а я не отказался и от коньяка, но без лимона. Никогда не нравилось мне это шаблонное сочетание коньяк и лимон, тем более с сахаром. По мне, яблоки гораздо лучше. И чай был хорош. Не очень крепкий, но ароматный, с приятным привкусом. Расслабившись, я не хотел говорить ни о чем спорном, раздражающем, однако Жуков, понимавший, разумеется, что я далеко не совсем согласен в его книге, вернулся к разговору о ней. «Николай Алексеевич, что-то вы очень щадите меня. Или я, по-вашему, не в седле, или книга такая сильная, что и ругать не за что? Ведь поругивали, когда читали?» Случалось. И часто? Не очень. За что конкретно? Хотя бы один пример.